Аль Капоне под арестом. Ранним утром 13 августа 23-летний Альфонсо Капоне по прозвищу Аль гнал по чикагской Норт-Уобыш-авеню. Он изрядно выпил, поэтому в какой-то момент не справился с управлением и врезался в припаркованное такси. Капоне не пострадал. Выбравшись из разбитого автомобиля, он вытащил револьвер, угрожая застрелить водителя такси Фреда Краузе. Пьяный Капоне, быть может, решил, что Краузе — бандит-конкурент и хочет убить его. Конечно, таксист всего лишь мирно сидел у себя в машине, когда Капоне врезался в нее. Не успокаиваясь, гангстер наставил пистолет и на потрясенных свидетелей. Кондуктор трамвая, проезжавшего мимо, храбро обратился к Капоне, советуя убрать оружие. Его четко и ясно попросили заткнуться и убираться к дьяволу. Вскоре приехала полиция, а Капоне уже размахивал значком помощника шерифа, которым обзавелся неизвестным образом. Он заявлял, что значок дает ему иммунитет, но полицейские все равно арестовали его. Краузе, пострадавшего при столкновении, увезли на скорой. Чикагские газеты назвали молодого гангстера Альфред Капони и рассказали, что он живет в печально известных четырех двойках в криминальном притоне по адресу Саут-Вобыш-Авеню 2222. Изначально его обвинили в нападении с помощью автомобиля, а также в пьяном вождении и ношении нелегального оружия. Но суд так и не состоялся. Босс Капоне Джонни Торио замолвил за него словечко, и бандита отпустили в освояси. Несмотря на молодость, Капоне, чикагские бандиты его уже тогда побаивались. Родился он в Нью-Йорке, подростком стал членом банды «Пяти углов», но в 20 лет, по предложению Торио, переехал в Чикаго. Там он стал протеже и боевиком босса. В конце концов, когда старик решил, что жизнь гангстера слишком опасна, и уехал в Италию, криминальная империя досталась Капоне. Существует сведение, что, передавая Капоне власть, Торио сказал так: «Теперь ты главный, Аль, а я? С меня хватит. Меня ждет Европа». Капоне было только 26 лет, когда по-настоящему началась его карьера самого знаменитого бандита Америки. А в 1929 году он навсегда вошел в историю. Произошла бойня в день Святого Валентина. Известно, что, несмотря на несколько арестов, единственный раз, когда Капоне попал в тюрьму, в 1931 году за уклонение от налогов. На свободу он вышел в 1939 году. Его освободили из-за слабого здоровья. Он страдал от сифилиса, которым заразился, вероятно, когда работал вышибалой в борделе в первые свои годы в Чикаго. Умер Аль Капоне во Флориде в 1947 году. Сентябрь. Пожар в одном из самых прекрасных городов старой Отоманской империи. Люди гибнут в огне и от рук турецких солдат. В Америке летчик впервые пересекает континент от Атлантики до Тихого океана. Газеты трубят о двойном убийстве в Нью-Джерси. В Мюнхене премьера пьесы открывает ее автору путь к славе и признанию. Женская футбольная команда из Ланкашира проводит тур по Америке и собирает стадионы. В Нью-Йорке вспыхивают беспорядки из-за того, стоит или нет носить определенную шляпу. Француз сенегальского происхождения возвращается с войны героем и становится чемпионом мира по боксу. Великий пожар в Смирне. Летом 1922 года Смирна была одним из самых космополитических городов на планете. «Ни в одном другом городе столь живописно не смешиваются Восток и Запад», писал Джош Хортон, американский консул в Смирне. Город был турецким, но жили там в основном греки, около 320 тысяч человек. Однако помимо них в Смирне можно было встретить людей едва ли не со всех уголков земного шара. «Кого там только не было», — позже вспоминал французский журналист. «Управляющие отелями из Швейцарии, торговцы из Германии, портные из Австрии, мельники из Англии, закупщики инжира из Голландии, брокеры из Италии, чиновники из Венгрии, агенты из Америки и, наконец, банкиры из Греции». Смирна была настоящим перевалочным пунктом. Ужасы Первой мировой войны затронули ее меньше, чем другие части Отоманской империи, и Смирна оставалась процветающим городом, сложным и чарующим. Но, несмотря на это, именно в Смирне произошла одна из самых ужасающих трагедий 20-го столетия. Страшные события в Смирне стали нечаянными последствиями войны, которая погрузила страну в хаос. Также виной конфликт между двумя взглядами на будущее Малой Азии. По одну сторону конфликта находился человек, которого назовут Кемалем Ататюрком. Он стремился оставить в прошлом руины старой империи и хотел видеть на ее месте новую современную и единую турецкую нацию. По другую сторону Элефтериос Венизелос, грек, политический деятель и его великая идея. Венизелос мечтал раздвинуть границы греческого государства и занять всю ту территорию Малой Азии, где имелось значительное греческое население. Эти два проекта никак не могли бы ужиться, и конфронтация была неизбежна. В мае 1919 года греческие войска, пользуясь поддержкой союзников, в том числе британского премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа, заняли Смирну и ее окрестности. Весь последующий год греческие силы продвигались вглубь полуострова. К лету 1921 года они уверенно наступали, а турецкие националисты под командованием Кемаля отступали. Король греков Константин I находился на троне спорадически. Однажды он отправился в изгнание, оставив на престоле сына Александра. Последний скончался в возрасте 27 лет, его укусила ручная обезьянка, и Александр смертельно заболел сепсисом. На трон вернулся его отец, и вот он триумфально въезжает в Смирну, прославляемый греческим населением. Константин видел в Турции слабого противника и был твердо уверен, что нужно наступать дальше. Турки не могли ему противостоять, считал Константин. Время им снова исчезнуть, вернуться в глубины Азии, откуда они явились. И армия, и генералы в большинстве поддерживали короля. Они были готовы прогнать турок из Малой Азии. Но они недооценивали своего противника и недооценивали местность, за которую собирались воевать. К началу сентября 1921 года греческие войска оказались в сердце Турции, однако наступление захлебывалось. Продовольствие кончалось, и под атаками турецкой нерегулярной армии поставлять его становилось все труднее. В конце концов, греки вынуждены были отступить на менее опасные позиции. Но назад идти тоже было невозможно. Греческая армия оказалась зажата в кольцо посреди Малой Азии. Оставалось одно – покрепче стоять на земле и надеяться на лучшее. Львиную долю года греческие солдаты, быстро терявшие боевой дух, не могли двинуться с места. Будущее выглядело тем более мрачным из-за человека, который каким-то образом оказался командующим всей так называемой армией Малой Азии. Генерал Георгиос Хадзианестис имел за плечами пеструю военную карьеру. К концу лета 1922 года его ментальное здоровье серьезно пошатнулось. Иногда он бредил. Ему казалось, что его ноги сделаны из стекла, и он отказывался подниматься, боясь разбить их. Разумеется, многие считали, что ему место скорее в доме для умалишенных, чем на посту главнокомандующего. Под его началом армия находилась в плачевном состоянии. Усталые, давно не бывшие дома солдаты больше не хотели сражаться. 26 августа Кемаль повел свои войска в наступление. «Наша цель — Средиземное море», — так он сказал. Не прошло и нескольких дней, как турецкая армия одержала блистательную победу. Греческие батальоны были сметены с лица земли. Десятки тысяч попали в плен. Уцелевшие отряды беспорядочно бежали с поля боя, надеясь добраться до побережья. Они останавливались только ради того, чтобы придать огню встречные города и поселки. Вскоре в движение пришла огромная человеческая масса. Военные и гражданские пытались покинуть территорию, погруженную в хаос. К 6 сентября первые беглецы добрались до окрестностей Смирны. Свидетельница происходившего писала в письме: «Бесконечный поток греческих бойцов. Движутся нестройной толпой, оборванные, изнуренные, а за ними сотни беженцев, и греки, и турки. И под палящим солнцем, в клубах жгучей пыли, все едва переставляют ноги». На рассвете следующего дня на улицах Смирны ютились уже больше 100 000 беспомощных беженцев, и с каждым часом тысячи и тысячи прибывали. В субботу 9 сентября в город вошли победители — солдаты Кемаля. Казалось, что их отличает строгая дисциплина. Никто не верил людям, мрачно предсказывающим хаос и разрушение. Гортензия Вуд, происходившая из преуспевающей торговой династии, которая вместе с ей подобными входила в высшее общество Смирны, написала в дневнике: «Идеальная дисциплина, идеальная тишина, ни выстрела. Так сменилось и правительство с греческого на турецкое, совершенно спокойно. Тревоги иных не оправдались». Жителей Смирны успокаивало и то, что в гавани бросили якорь военные корабли великих европейских держав, в числе которых 11 английских судов и 5 французских. Даже если турецкие войска поведут себя неблагоразумно, этот грозный флот, конечно же, защитит город. Однако среди греческого и армянского населения многие встретили войска Кемаля с ужасом. И правы оказались они, а не оптимисты, вроде Гортензии Вуд. К утру воскресенья турецкие войска налетели на армянские районы Смирны. Некоторые из налетчиков принадлежали к нерегулярной армии, но остальные определенно находились под прямым командованием Кемаля. Митрополит Хризостом Смирнский оказался перед неистовой толпой, закончив встречу с турецким главнокомандующим. Его схватили и подвергли ужасающим мучениям. По словам свидетелей, его били кулаками и палками, плевали ему в лицо, непрерывно кололи ножами и саблями, оторвали бороду, выкололи глаза, отрезали нос и уши. Попытались вмешаться французские солдаты, но командир остановил их. Ему строго приказали сохранять нейтралитет. Изувеченного митрополита оттащили в дальний закоулок, где он умер от ран. Через 70 лет Элладская православная церковь причислила его к лику святых. Положение в Смирне все ухудшалось. К утру вторника город наводнили уже десятки тысяч беженцев, почти все греки, спасавшиеся от военных действий в глубине полуострова, и с каждым часом их делалось все больше. Попав в город, эти люди оказывались беззащитны перед турецкими солдатами, а дисциплины тех не осталось почти и следа. Офицеры не могли контролировать рядовых, греки, армяне, смирны страдали от зверств. Город быстро погрузился в анархию. Грабеж, убийство и насилие стали обычным делом. Преподобный Чарльз Добсон, викарий англиканской церкви в Смирне, с отвращением следил за событиями. Бесстрашно выходя из дома, он видел вокруг одни трупы. «В закоулках все время стреляют», — писал он. «Потом оттуда слышатся крики, кто-то в панике спасается бегством. Турки даже не скрывают повсеместный грабеж». Самые ужасные сцены, пожалуй, ждали его в армянском квартале. «Особенно меня поразила груда трупов женщин и младенцев. Рядом лежала молодая девушка, почти нагая, с простреленной грудью, на бедрах и гениталиях запекшаяся кровь. Нетрудно было догадаться, какая судьба постигла ее перед смертью». Возможно, Добсон уже не мог бы себе вообразить катастрофы страшнее нынешней, которая могла бы постигнуть город, но то был еще не предел. На следующий день греческие армянские кварталы охватил пожар. По-прежнему не утихают споры, из-за кого он начался, но больше всего доказательств против турецкой армии. Скорее всего, они поджигали здания нарочно. В понедельник армянский священник видел, как турки целыми телегами везли по улицам бомбы, порох, керосин, все, чтобы запалить пожар. В среду, когда на город опустились сумерки, прибрежная территория кишела людьми. По некоторым оценкам, там собралось около полумиллиона человек. Они жались к воде, спасаясь от стены огня. «Неистовые крики слышно было за милю», — вспоминал один наблюдатель. «В ту ночь можно было умереть тремя способами. Позади огонь, вокруг турки, а впереди море». Чарльз Добсон переправил большие группы британских подданных на военные суда, стоявшие в заливе. В смятении он оглядывался на город. Перед ним было сплошное ужасающее пламя, набережная облеплена отчаявшимися людьми. К рассвету залив представлял собой гротескную картину. Всюду плавали трупы, а между ними сновали молодые турки. Они выискивали ценности. По словам одного свидетеля, мародеры замотали лица шарфами, чтобы не дышать трупным запахом. Вооруженные острыми ножами, они ловко отрезали у мертвецов пальцы вместе с кольцами и мочки ушей с серьгами. Неудивительно, что один счастливец, сумевший покинуть город, позже напишет: «Смирна оставила во мне явственное чувство стыда, что я принадлежу к человеческой расе».